растет, и мы меняемся, вянет наша красота. Пусть любовь в сердцах останется и не гаснет никогда. Пусть Иисус всегда будет впереди, радость наша, дайте вы за ним. Он вас приведет в чудную страну, где ему споете счастливы, путь и радостный всегда. Пусть вам в жизни светит ласково в небе каждая звезда. Пусть Иисус всегда